Фурман уставился на меня долгим взглядом, не выражавшим ничего, кроме пренебрежения. «Ну, хорошо. Ну, не смешно. Ну, я дегенерат. Но сделай хотя бы вид ради приличия, говнюк. Улыбнись, чтобы я не стоял перед тобой, как какой-то дебильный смайлик». Я застыл, как и лед между нами. «Ранний подъем, Эрес, означает максимальную готовность в минуту тревоги», — перевел он опять разговор в деловое русло. «Не сон наяву, когда едва продрал глаза, не заспанные бойцы, не знающие своего места», — продолжал он таким знакомым мне занудным тоном, который для меня как удар по печени. «Ты отвечаешь за то, чтобы все осознали это как следует». Такая пренебрежительная форма общения в другое время вывела бы меня из себя, спровоцировала бы на громкую свару, но не той ночью. Мы оба замолчали, и стало слышно тишину, которую только мы и нарушали, пронзительную тишину, которую знает только тот, кто стоял выше плотного кольца облаков на одинокой вершине, в час, когда даже птицы еще уткнулись клювами в подушки в своих спальных мешках, прикрыв глаза мягкими повязками, которые выдают в самолетах Эль-Аля в бизнес-классе. Нигде в Израиле нет такой тишины. В это время года на Бафоре сезон непролазной грязи. Мы с Фурманом прошли через боевые и соединительные траншеи, меся грязь от поста к посту, прочищая легкие, заменяя их содержимое, привезенное из дома, на новый воздух двойной, тройной очистки, как концентрированный веселящий газ, оставляющий на языке и ротовой полости обжигающие ледяные капли воды, если вдыхать резко, со свистом. Он затягивает в себя, лишает речи и, главное, освежает до потери сознания. Хочешь разозлиться, взбеситься, и не получается. Тело вроде должно напрячься, а ты расслабляешься. Гипнотическое спокойствие. Я ждал, чтобы Фурман первым спустил курок. «Знаешь, одна оплошность, и ты вылетаешь отсюда», — сказал он за несколько минут до конца обхода, проходя мимо танка, дуло которого нацелено на ворота форпоста. «Забудьте! Ничего подобного не случится», — ответил я. «Тебе не справиться, Эрес. Это не по тебе. Тебя все знают тут как облупленного. Ты обязательно сорвешься. Это вопрос времени исключительно». «Чего вы хотите?» — он все-таки достал меня. «Я спрашиваю, в чем дело, что вам не имется? Думаете, я не знаю, что вы все делали для того, чтобы меня сюда не пустили? Нет, я хорошо знаю. А теперь вы денно и ночно репетируете перед зеркалом речь в духе «Я же говорил вам», чтобы произнести ее Амосу и командиру полка. Так зарубите себя на носу. Вы разочаруетесь. Я здесь был, есть и буду». «Я не знаю, из какого кино вся твоя патетика», — сказал в ответ Фурман. «Я с тобой всегда себя вел и буду вести строго по букве устава. Ничего личного. Я только предупреждаю тебя, что один твой фортель, и все, конец. Мяч на твоей половине. В твоих руках сделать так, чтобы я был приятно удивлен». «Вы боитесь, что я на самом деле удивлю вас. В этом ваша проблема. Амос отрядил меня сюда, потому что он знает, как все обстоит на самом деле. Потому что я могу добиться ощутимых результатов, а не только все время получать по морде справа и слева. Я могу выковать из ребятишек мужественных бойцов, сделать так, чтобы они сами искали контакта с противником, чтобы террористов посылали отсюда в Израиль только в черных пластиковых мешках, как в старое доброе время». В первый раз я видел, как он, чемпион мира по невозмутимости, покраснел, и не от холода, и не от бафорской тишины. Он сильно толкнул меня в грудь. «Ты вообще не врубаешься, зачем здесь находишься? Никто не хочет от тебя террористов в мешках, стычек лицом к лицу. У тебя здесь одно единственное задание. Ты пришел с 13 солдатами, и я хочу, чтобы ты ушел с 13 солдатами, все в целости и сохранности, без единой царапинки, и ничего больше. Что вы хотите сказать?»